Глава третья. Дворцы и парки, хибары и дворики. Исключительно с приглядной стороны. Построенные в Лондоне XIX века добротные викторианские особняки снисходительно смотрят на стеклянных выскочек современных высоток, помня о том, что дешевизна всегда выставляется. В прозрачных конструкциях виден современный характер, и ему нечего скрывать. Закрытые здания XIX века напоминают о том, что в то время люди стремились подать себя только с приглядной стороны. В имениях здания располагались в глубине парка. К главному входу вела засыпанная песком дорожка, обрамленная подстриженным кустарником. Если это был замок, то он часто окружался водой, и подход к нему мог быть только через мост, опускавшийся на цепях. В XIX веке многие разбогатевшие предприниматели покупали родовые замки у обедневших аристократов. До сих пор в Британии бережно сохраняются эти крепости-жилища. Возраст некоторых из них насчитывает около 1000 лет. Есть и такие, что принадлежат одному и тому же роду. Однако сейчас единицы могут позволить себе владеть такими сокровищами. Налоги на землю велики, да и ремонт нынче дорог. Чаще всего владельцы сдают часть замка в аренду на 50 или 100 лет государственным фондам, которые ухаживают за ветшающим зданием, получая деньги с туристов. В XIX веке имения были переполнены слугами, а не любопытными. Главным предметом гордости являлся огромный холл. В него титулованные прапрадеды хозяина могли заезжать прямо на лошадях и, бросив на каменный пол охотничьи трофеи, кабана или оленя, приказывали слугам зажарить их здесь же, на костре. Внутреннее убранство было, разумеется, великолепным. Просторный холл с разодетыми лакеями, стоявшими по обе стороны от парадной лестницы. Расписанные потолки, лепнина, люстры на 100 свечей, огромные зеркала подле французских окон, открывавшихся как балконные двери, мраморные камины, китайские напольные вазы, витиеватый рисунок паркетного пола. В Англии при явном богатстве всегда чувствовалась некоторая умеренность, поскольку чрезмерность считалась дурным тоном. На стенах залов красовались расписные обои, для чего приглашались художники, украшавшие дорогую бумагу диковинными птицами, букетами цветов, античными видами. В моде были итальянские пейзажи, особенно картины Каналетто с видами Венеции. Путешествие считалось дорогим удовольствием, и до строительства железной дороги большинство населения никогда не выезжало от места рождения далее, чем на недельный конный путь, поэтому заморские виды завораживали. Наличие зеленого цвета в интерьере указывало на высокий уровень обеспеченности владельцев, так как для изготовления зеленой краски использовался свинец, производство его было вредным и очень дорогим. Роспись с зеленью и золотом встречались только во дворцах у титулованных особ. Высшее общество переняло новую моду и на лиловый цвет. Пурпурный краситель для него впервые получил англичанин Перкин-старший в 1856 году из угольной смолы. Начинался лилово-фиолетовый бум. Платья, перчатки, шляпы, пальто, подвязки, сумочки были ярко-лилового цвета. Богатые дамы сливались в своих фиолетовых нарядах с обоями, терялись на диванах и креслах. При этом моральные устои викторианцев были настолько высоки, что порой ножки столов и кресел прикрывали, чтобы они не шокировали дам своей наготой.